вышел из спальни, его толстое лицо блестело от пота, а маленькие глазки злобно сверкали. «Давай деньги», — прошепел он, — «мы сматываемся». «Ты же сам слышал, что он сказал», — заныл Харди. «Вы не сможете выйти. Там стоят его полицейские». Вышел из спальни Мо. «Нас не остановит пара фараонов. Давай деньги быстро». «Вы этого не сделаете», — воскликнул Харди. Он с трудом подавлял дрожь в голосе. «Если начнется стрельба, то они узнают, что я прятал вас у себя. Вы же должны подумать, морда», — прошипел Джек. Он подошел к Софье медленным шагом и стал складывать деньги в портфель. Защелкнув замок, он открыл дверь в переднюю, вынул пистолет Харди и протянул его Мо. «Подождите, ради бога!» — закричал Харди. «Девушка!» Джек кивнул Джинни и подошел к ней. «Оставь ее в покое!» — начал Харди. В этот момент Мо поднял свой пистолет и ударил им Харди по голове. Тот покачнулся и упал на пол. Джина хотела закричать, но Джек ткнул ей пальцами под ложечку. Как-то сразу от этого у нее перехватило дыхание. Джек схватил ее и сильно потряс. Запах пота, исходивший от него, усилил ее страх. «Послушай», — зашептал Джек, — «выйди в коридор и начни разговаривать с полицейским. Но одно неверное движение, и ты получишь дырку в голову. Ну, выходи». Он подтолкнул ее к двери. Джина обрела равновесие и вышла в переднюю. Джек и Мо следовали за ней. Джек приказал ей открыть дверь. Джина помедлила, но потом повиновалась и вышла в коридор. Вильямс с оружием в руках уставился на нее. «Идите назад», — запинаясь, проговорил он. «Вы не должны выходить из квартиры. Идите назад». Вдруг из-за двери показалась темная фигура Мо. Из его пистолета вырвалось пламя. Вильямс его так и не увидел. Он только почувствовал сильный удар в грудь и выронил пистолет. Затем он повернулся и упал на мягкий ковер возле самых ног Джины. Джина прижала руку к губам и отступила назад. Мо вышел из-за дверей. Его губы сложились в тонкую линию. Убедившись, что второго полицейского возле квартиры нет, он пошел к лифту. Лицо его побледнело, и он тяжело дышал. Джек с портфелем в руках последовал за ним и нажал на кнопку спуска. В это время Харди повернулся на бок и через открытую дверь увидел Джека в лифте кабины. Не раздумывая, он вытащил свой пистолет и нажал на спуск, в то время как кабина уже начала спускаться. Джина упала на колени и закричала. Мо услышал этот выстрел и заметил, как дернулся Джек. Он с ужасом наблюдал, как гигант медленно опустился на пол. Его рубашка на левой стороне груди начала краснеть. Мо не сразу понял, что Харди убил его друга. Содрогаясь и обливаясь потом, Мо схватил портфель. Когда двери лифта открылись, в холл вбежал дежурный полицейский с пистолетом наготове. Оба выстрелили одновременно. Пуля Джимми пробила левое ухо Мо, а его пуля попала Джимми точно между глаз. Он упал, не издав ни единого звука. Выстрелы встревожили прохожих. Люди побежали по улице, машины останавливались, а две или три женщины начали пронзительно кричать. Запыхавшийся Мо пробежал через холл. При виде его портье плашмя упал на пол. Мо пробежал мимо него и бросился к лестнице, ведущей в подвал. Он, ругаясь, сбежал вниз и помчался по скудно освещенному коридору. Звуки приближающейся полицейской сирены усилили его панику. Мо остановился перед дверью, отодвинул два тяжелых засова и вышел на освещенную солнцем боковую улочку, которая спускалась к морю. Мо побежал вверх по этой лестнице, осматриваясь по сторонам. Женщина с выкрашенными в синий цвет волосами смотрела в окно. Она встретилась с ним взглядом, отшатнулась и закричала. Мо убрал пистолет за пояс и быстрыми шагами двинулся вдоль моря. В метрах в 50 от него находился фрисбар. Сэм Фрис, толстый пожилой негр с Ямайки, когда-то имел любовное отношение с Мо. Он курил марихуану и собирал дань с парней, обслуживающих ипподром.